Друзья, всем привет! И в этом видео мы снова собрали посылку для халявщика. Мы, как обычно, сделали объявление о том, что мы нашли телефон. И любители халявы сами нам писали и сами напрашивались на этот пранк. Ну а перед тем, как мы посмотрим это видео, я хочу вас кое с кем познакомить. Пойдемте. Хочу познакомить и посоветовать вам канал моего товарища. У него вы найдете море полезных и классных видосов. В том числе он, как и я, стебется над мошенниками SoilX. У него на канале очень много юмора, нестандартных обзоров. Он участвует на аукционах eBay и проверяет подозрительных продавцов на OLX. Также помогает своим подписчикам выбирать ноутбуки. На днях он залил крутой видос о потерянных чемоданах с аукциона. В общем, переходите, подписывайтесь, у него на канале будет много интересного. Ссылку на канал Антохи я оставлю в описании. Ну и давайте посмотрим видео с халявщиком. Алло. Алло. Роман? Доброго дня, так. Здравствуйте, мы с вами общались на OLX, я телефон ваш нашел, iPhone X, помните? Как потеряли, объясните мне, вообще так и не понял. Валял, это тоже не другой телефон, как я забыл. Понял. Мы с вами, да, у вас да. Там этот самый, ревайзер, да, на заставке был? Ну, мы с вами общались, да? Да, я помню, мы говорили, да. Все, понял. Так, Роман, как бы, можно просто Рома, да? Роман как-то да, официально. Да, случайно. Ром, случайно. Как отправить телефон тебе, скажи мне? Ты не сможешь, да, подъехать ко мне? Я на Viber могу зараз записать номер, тобто пошту. Возможности нету, да, подъехать ко мне? Немає можливості, бо я то. Я смотри, я отправлю тогда. А ти как заберешь тогда уже за вознаграждение. Ну, то есть уже да, как увидишь. Звичайно, я відразу і закину, ви на другий день собі прийдете на пошту. Смотри, тогда я, получается, завтра или послезавтра я его отправлю. Угу. Там номер декларации тебе вот это вот все скину. Да, номер скинете мені на Viber, я і той будемо на зв'язку. Я вам дуже дякую, дуже ціную вашу порядність. Я дуже вам дякую. Буду Спасибо. Хорошо, все, тогда до завтра. Да, до побачення. До свидания. Дуже вам дякую. Так, друзья, будем подготавливать посылку для нашего халявщика с айфонозаменителем. Сейчас вы узнаете, что мы туда будем засыпать, но нам надо ее сделать максимально герметично. То есть как изнутри, так и снаружи. Поэтому сейчас будем делать конструкцию. Что там? Ты не нужен. В этот раз ты не нужен, не обижайся. Так, ну что, погнали? Так, пацаны, коробка готова, и нам теперь нужен вот такой магазин. Там мы возьмем сейчас ништяков. Вот такие вот они. Хорошенькие. Вкусные, да? Да. Как говорится, погнали. Сколько тут? 200 грамм. Вот это вот, пацаны, 200 грамм. Ну, я думаю, неплохо будет. А так они плоть едят. А, плоть ну, едят? Да. Такие вот они веселые ребята. Так, 068, 705, 705, 0. Ага, то, что мы продиктовали. Да, спасибо, до свидания. Алло. Алло, Ром, привет. Отправил, да. Ром, я вчера хотел набрать же что-то сказать. Я номер ТТН скину тогда, смс-кой, хорошо, через добрый, пару часиков. Добрый, добрый, смс-очку. Дуже вам дякую, дуже дякую. Пожалуйста. Пожалуйста. Алло. Добрый день. Добрый. Привет, Роман звонить. Да, Ром, привет, номер у тебя. А, это ты с рабочего, да, звонишь? Ваше прізвище на Філатов. Філатов, да, Сергей. Прийшла передача, але там були опариші. Хто? Опариші. В смысле? Ну, хробаки. Не понял. Прийшла від вас сьогодні передачка, я пішов на нову пошту. Хто прийшов? Я прийшов сьогодні на нову пошту, ну, відкрив пакуночок. Ну. В пакуночку були опариші. Подожди, как опариші, если я телефон ложил? Хробаки. Ты сейчас обманываешь меня, что ли? Подожди. Смотри, получается, ты сейчас это специально, наверное, сказал, чтобы деньги за телефон, да, не возвращать, ну, который ты обещал. Я еще раз повторю, что я отримав посилку, в якій були опариші, и робітники нової пошти бачили теж це. Подожди, я сейчас давай позвоню на новую почту, мы узнаем, кто из нас врет, и тебе перезвоню. Позвоню, подожди, на новую почту, и сейчас узнаю, что там произошло. Так, будь ласка. Якраз номер накладно. знаю, я можу вам дати. Я сейчас позвоню, я по номеру телефона узнаю, сейчас. Так, будь ласка. Алло. Алло, Довгий Роман Юрьевич? Так, доброго дня. Добрый день, это Федин Артем Сергеевич, управляющий Новая Почта. Произошло недоразумение, так? Так, звичайно, я сегодня пришел на Новую Почту, и вместо телефона выявился опарыш. Смотрите, у нас в Харькове, дело в том, что на отделении, где отправлял Филатов Сергей Николаевич ваш телефон, был такой работник Алексей Уткин. Он пришел в нетрезвом состоянии на работу, увидел, что отправляет 10-й айфон и решил его присвоить себе. Я от лица компании «Новая почта» хочу принести извинения. Ничего себе. Да, и мы это все вам компенсируем в полном объеме, и, скорее всего, оплата все-таки будет производиться вам на карту, потому что телефона уже этого мы, скорее всего, не найдем. Очень неприятная ситуация для нашей компании, и хотелось бы вас попросить не раздувать из этого ничего. Мы постараемся загладить свою вину и просто сбросить вам на карту деньги за этот телефон. Добре, так, звичайно. Номер карты. Да, нам, пожалуйста, номер карты, и хотелось бы, чтобы вы нам посодействовали вот в чем. Вы могли бы взять эту посылку, которая вам пришла, и пойти написать заявление на Уткина Алексея Витальевича. Он просто приходил, в нетрезвом состоянии на работу каждый день. Ну и, в общем, надоело это терпеть. Последний день он, видать, решил еще такую свинью вам подсунуть, так сказать. Люди. И что вы теперь будете делать в данном случае? Ну, нам бы, конечно, хотелось, чтобы вы нам немножко посодействовали и все-таки написали на него заявление в милицию. Вы понимаете, дело в том, что у меня в месте милиции немає. А скажите, этот телефон был новый или он все-таки был бэушный и во сколько вы его оцениваете? Він був новий, він фактично був, він був в новому стані, ціною десь до 20 тисяч. У вас от него коробка осталась даже? Ні, в мене коробки не лишилось, так я переїхав в інший будинок, в мене нічого від нього не лишилось. Ну, а ви вже звернулися до органів відносно? Ну, от зараз ми хотіли просто вашу версію узнати. І зараз вже, звісно ж, одразу будемо обращатися в органи. Зараз визовемо на відділення поліції, і пусть вони вже составляють заявлення. Ну, просто хотілося б вас, як свідетеля, теж, щоб ви там так, написали какое-то заявление. Сергій мені каже, типу, зараз тебе подзвоню. Я вже таки почав переживати, думаю, я ніби нічого да, не потому що, якщо ви напишете заявлення, проще буде вам виплатити гроші, розумієте? Да. Ну, в общем, извините еще раз, что так получилось, но этот Уткин Алексей, он давно уже испытывал наше терпение. Он с пивом на работу приходит, понимаете? Выходит, забирает посылки или выносит человеку, и у него в руках бутылка пива. Уже не знаю, что думать, Верит. Скажут, они такие люди, и такие часы пошли, что... Ну да, люди, конечно, в наше время... Да. Добре, то я вам зараз скину на свої карточки, добре? Угу. Ви напишіть, будь ласка, во скільки ви його оцінюєте, якого він був цвіту. Може бути, ви імейл пам'ятаєте телефону? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, тому да? що в мене коробки не було, добре? Ага. Я зараз напишу, скільки його оцінюю, і також скину номер карточки відповідно, добре? Да, конечно. Смотрите, мы, может быть, еще с вами свяжемся в ближайшее время. Добре, дуже дякую, до побачення. До свидания. Да. Алло, Артем, ще раз добрий вечір. Я щойно скинув свої реквізити на вам на Viber. Добре? Да, ми просмотрели. Я зараз переброшу ваше сообщение в бухгалтерію. Скажіть, ви вже написали, що 25 оцінюєте все-таки, да? Та, бо я передивився, скільки він десь міг коштувати туди-сюди, бо я купляв більше, не знаю, щось 33-34, але думаю, так як коробки нема, навушників нема, то десь біля 25. Мы с вами свяжемся в ближайшее время. Сейчас я перебрасываю в бухгалтерию ваши данные и уже будем решать по факту. Ну, вы не переживайте, мы обязательно накажем Алексея Уткина. Ну, дуже вам дякую. То варто очікувати. Да, вы не переживайте. Мы компания «Новая почта», мы никогда своих клиентов не оставляем в беде. То найближчі дні, так, Артеме? Да, конечно, на ближчі дні ви получите своє поступлення. Дуже вам дякую. Дуже дякую і ціню вашу щирість і вашу культуру. Дуже вам дякую. Все. До побачення. Дякую. Алло. Алло, Роман Юрьевич? Так. Это Артем Сергеевич звонит. Так. Смотрите, рассмотрели вашу заявку. В общем, так как телефон ваш был, я так понимаю, без коробки, да, без зарядного, без документов, в общем, они одобрили только 18 тысяч гривен. Так вам. 18? Добре. Буду радий і за то. Вас устраивает, да? Никаких больше претензий у вас к нам не будет? Не, может трошки больше, чи це максимум? Ну, Понимаете, я пытался там сказать, объяснить ситуацию, что человек пострадавшее лицо, как бы, но они ни в какую говорят, в общем. Ну добре, добре, хай буде, никакого. Хай буде. Я буду навіть за то дуже радий, дуже буду вдячний. Все, тогда давайте я сейчас говорю, что вы согласны. В общем, претензий вы к нам иметь уже не будете. И я думаю, что или сегодня вечером, или утру к вам уже поступит на карту эта сумма. 18. Це максимум, да? Да, да. Ну, пока, к сожалению, не получилось у меня договориться, чтобы больше было. Ясненько. Добре, добре, буду чекати. Буду чекати на це. Все, хорошо. Извините еще раз, пожалуйста. Так, будь ласка. Да, до свидания. Дякую, до побачення. Та-та, я ще хотів перепитати, то 18, так? 19 не вийде? Ні? 19? Ну, смотрите, я сейчас спрошу, я скажу, что человек все-таки, вы ж, наверное, и морально пострадали, да, от этого? Так, звичайно, був і час, бо відкриваю, а там опариші, і все, все по відділенню лазить, усі були перестрашені. Та купа хрубаків, то тут таке було неприємне видовище. Може 19 чи 20, може по максимумі, чи може вийде. Ну как моральная компенсация еще, да, чтобы сделать? Да, будь ласка. Ну я сейчас попробую, конечно, вашу версию им протолкнуть, ну не знаю. Якщо вийде, буду дуже вам вдячний. Якщо не вийде, ну то не вийде, ну то що вже поробити? Алло, алло? Алло, Роман Юрійович. Так, смотрите, сделали вам только что перевод в размере 18 тысяч. Просто я с Людмилой Васильевной общался, это главный бухгалтер, но она ни в какую говорит, что 18 тысяч. Ничего. Так что вы меня извините, пожалуйста. Кто я маю очікувати на кошти? Уже вам отправили перевод, в общем, проверять состояние карты, должно уже сейчас зараз, поступить. Да. Зараз, секундочку. Отправитель Сапельняк Людмила Васильевна. Пока что еще ничего. Ну, сейчас придет, наверное, сейчас же как раз вечер. Ага. Я зараз до вашей зателефоную, так, як тільки прийдуть. Да, только придут деньги, вы позвоните мне, скажите, что все в порядке, и добре, уже добре, этот вопрос тогда чекаю. Закрываем. Добре, я чекаю. Все, до свидания. Добре, дякую, чекаю. Алло, так, Артема, я ще нічого не получив, ще не получив. А, еще не получили? Не, ще не получив. Ну, там же ж оно может быть и до 15 минут идти, и до получаса, ну да. Ага, это ж с этого, с основного нашего юридического счета отправлялось. Ага, ага. Ну, добренько. Так что там могут быть какие-то задержки. Добренько, я ще почекаю і зателефоную десь за півгодинки, добре? Да, да, конечно. Дуже вам дякую, дуже дякую, Артеме. Дуже дякую. Алло. Алло, Роман, здравствуйте. Добрий вечір. Как вы там, пообщались? Я ще чекаю на їхні гроші. Обещали отправить, да? Ви їм дали, да, реквизиты свои? Да, я дав, якраз чекаю, вони якраз там з'ясовують. Ага, понял. Смотри, Ром, на самом деле, вот, мы работаем в такой структуре, которая выявляет таких мошенников, которые хотят, заведомо зная, забрать не свою вещь. Данные твоей банковской карты у нас уже есть, соответственно, и адрес твой есть. Мы сегодня будем составлять акт по этому делу, и завтра будут у тебя гости из правоохранительных органов, и будем выяснять уже причину твоих деяний. Мы специально ловим таких вот, как ты, понимаешь, мы сделали объявление о том, что мы S9 нашли, потом iPhone нашли, и на все объявления ты писал. Давно занимаешься мошенничеством? Скажи мне, пожалуйста. Ты же понимаешь, что это 183-я статья? Ты шахрай. Ты самый настоящий шахрай. На тебя уже составлено заявление. Покажите, пожалуйста, доказы. А зачем нам доказы? Подожди, доказы у нас все есть, я же тебе говорю. Доказы. Какие у вас есть доказы? У нас есть все переписки с твоего IP-адреса. Ты писал на каждое объявление, что это мой телефон. Я не писать будь что завод. Слушай, давай сейчас правду. Давай правду, и мы на этом разойдемся. И не будет никаких... Давай, скажи правду, скажи, как есть. Добре, я скажу правду. Я загубив був S7. S7 телефон Samsung. Будучи на конференції в Києві. І повернувшись додому, я так телефон не знайшов. Потім я вирішив зайти на OLX, подивитися, може хто, які це телефони, ось така ситуація. Так, ти загубив S7, правильно? Так, я загубив S7 Samsung. Ага, а писав по об'явленню по поводу iPhone X. Так. Ну, то есть ти хотів испытать удачу, щоб хтось... Так, я думав, що мені пощастить, я буду мать. Зараз я маю старенький китайский телефон. Я понял. Ну, на самом деле, тебе не повезло, потому что все аудиозаписи прослушиваются, записываются, и ты сам добровольно признался. Я хотел купить спочатку телефон. Я понял. Понимаешь, что ты будешь проходить по 174 статье, части 2, это присвоение не своего имущества. То есть, то, что ты добровольно признался, да, скостит как-то тебе ответственность, но, тем не менее, за это придется отвечать, ты же понимаешь это. Ты же понимаешь, что ты ничем не отличаешься от тех же мошенников, которые просят предоплату? Я Я каюся в данному вчинку, я обіцяю, що такого більше не трапиться. К тебе там на роботу прийдуть, опросять, домой там прийдуть, опросять тебе, как бы випишуть постанову. Мене не потрібно допрошувати, я ще раз кажу, я каюся в даному вчинку, я обіцяю, що таке більше не повториться. Подожди, опросять на роботі, составлять постановлення по 174 статті частини 2. Ви сказали мені щойно, що якщо я покаюся, я скажу, что ну да, да, да. И ну ответственность криминальная и перейдет в административную, за которую ты просто заплатишь штраф и все. Я ничего поганого не сделал. Вы мне сказали лишь щойно. Если ты покаешься в данном случае и скажешь, что все их было, то... Ну как-то надо, я не знаю, как-то нужны какие-то гарантии, чтобы ты больше этого не делал. Гарантии? Я могу клястися на Библии и сказать, что такого больше в жизни не сделал. Ну я выдалю свой аккаунт и это будет последний выпад. И надеюсь, что мы больше с вами не будем иметь. Ну смотри, давай, короче, знаешь, как сейчас делаем? Так. У тебя есть компьютер дома? Так. Ты сейчас записываешь экран, как ты удаляешь аккаунт и приносишь извинения за то, что ты наделал. Как тебе такой вариант? Добре, без проблем. А где мне вибачитися? На Viber ты на Федина с новой почтой отправлял же? На ваш вайбер закинути. На вот этот, на который ты отправлял реквизиты банковские. Добре. Все, давай, я жду. Я підтверджую видалення власного аккаунта з OLX. Аккаунт видалений. Я перепрошу пробачення відносно свого вчинку і обіцяю, що таке більше не трапиться. Ще раз вибачте.